Что-то глухо ударилось о стену, всего в нескольких дюймах от меня, и отскочило обратно. Я держал фонарик включенным. Свет метался из стороны в сторону, пока я пытался оторваться от аборигенов внизу. Должно быть, это сбило их с толку. А может быть, они владели своими дубинками не слишком искусно. Лишь раз одна из них слегка задела мою ногу, и я едва не выпустил из рук ткань. Страх придавал мне сил, и я пробирался по неровному гребню стены. Моя нога онемела, и я боялся переносить на нее вес тела. Я полз по стене, словно моя нога была сломана. Когти аборигенов не шли у меня из головы. Они помогут им добраться до нас. Наверху нас стегал дождь и порывы ветра. Я даже не ожидал, что стены так хорошо защищали нас внизу. Я двигался поверху стены, хватаясь за выступы, и остановился только, чтобы погасить фонарик, иначе он выдавал бы все наши передвижения. «Теперь направо и вперед», — скомандовал Иити. Я дополз до того места, где кончалась ткань. Она была крепко прикреплена с помощью ножа к стене. Иити воткнул его в расщелину между камнями, и мне потребовалось некоторое время, чтобы вытащить нож и сунуть в свое снаряжение. Направо и прямо? Буря была настолько сильной, что я долго не мог определить, где право, где лево, пока не додумался использовать для этой цели руки. Если я последую указаниям Иити, мне придется перелезть через стену. Но я был уверен, что он не собирался спускаться снова. Я передвигался медленно, волоча за собой ноющую ногу, и тут обнаружил, что стена соединяется под острым углом с другой, ведущей как раз в том направлении, которое указывал Иити. Я передвигался по ней с трудом, так как она была испещрена выступами, ямами и обломками камней. Но они помогали мне удержаться, так как порывы ветра были слишком сильными. Я ничего не видел вокруг, пробирался на ощупь, следуя указаниям Иити и с ужасом ожидая визга позади, извещающего о том, что наши преследователи с дубинками совсем близко. Онемение в ноге постепенно прошло, но теперь она начала болеть. Если я задевал ею о выступы стены, то кривился от боли. Я не пытался встать на ноги. Ползти по такой неровной поверхности было гораздо безопаснее. Из своего укрытия мы отправились прямо в темноту и неизвестность. Я услышал рев, перекрывающий шум бури. Но это не были крики наших преследователей. Этот рев раздавался как раз оттуда, куда мы ползли. Наконец, мне стало так тревожно, что я остановился и укрылся за большой глыбой. Затем включил фонарик и осветил путь перед собой. Луч осветил стену, а за ней пустое пространство. Я посветил фонариком справа от себя. Вода. Ревущая вода, пробивающая себе дорогу среди нагромождения скал. Я направил луч налево. Он выхватил из темноты еще что-то. Округлая поверхность холма? Нет, несмотря на то, что это было покрыто растениями и мхом, которые продолжали светиться после того, как на них попал свет моего фонарика. Изогнутый предмет был выше, чем стена в самой высокой ее точке. Простирался далеко в темноту так, что я не мог увидеть его окончание. Вода, бившая в стену, подымала ее с одной стороны, но стена была слишком прочной, чтобы вода могла разрушить ее. Я освещал часть холма, ближайшую к непонятному предмету, пытаясь понять, смогу ли перебраться на нее. Однако поверхность холма, несмотря на растительность, казалось слишком гладкой. Кроме того, место для разбега с этой стороны было ограничено. «Ну?» — обратился я к Иити. «Куда дальше? В воду? А может, нам отрастить крылья и взлететь?» Ответа не последовало, и я вдруг ужасно испугался, что остался один. А может быть, Иити убежал вперед? Ведь я не мог передвигаться быстро. Наконец он мне ответил, хотя я не смог определить, откуда прозвучал его голос. «На землю слева. Вода сюда не доходит. Корабль предоставит нам кров». «Корабль?» Я еще раз осветил фонариком холм. «Это вполне мог быть корабль. Но его очертания... Ты что, думаешь, что все корабли выглядят одинаково? Даже у твоей расы есть несколько видов. Конечно, он был прав. Ведь между кораблями вольных торговцев и кораблями колонистов очень мало общего. Аккуратные корабли вольных торговцев предназначены для того, чтобы рассекать атмосферу, в то время как корабли колонистов так громоздки, что вообще не входят в атмосферу. Вместо этого они используют лодки-перевозчики, переправляющие товары и пассажиров. Я подошел к левому краю стены. Нос огромного объекта находился недалеко от меня. На нем стоял Иити. Его жесткую шерстку не мог прижать к телу даже дождь, а бусинки глаз вспыхивали при свете моего фонарика. Я подпрыгнул и бросился вниз, надеясь, что смогу достичь опоры. Если бы у меня были пристегнуты магнитные подошвы, я наверняка удержался бы на скале. Случилось то, чего я боялся. Я допрыгнул, но ноги соскользнули. Я попытался схватиться за растения, но они оказались слишком слабыми, чтобы удержать меня, и только вырвались с корнями. Я упал на землю и ударился так сильно, что у меня перехватило дыхание. Поврежденную ногу пронзила такая резкая боль, что я на некоторое время потерял сознание. Но капли дождя, падающие на лицо, привели меня в чувство. Половина моего тела лежала под нависающей частью корабля. Если, конечно, это был корабль. Другую же мою половину терзала буря. Слабо цепляясь руками за землю, я кое-как забрался в укрытие. Там я сжался, находясь в каком-то полубессознательном состоянии. У меня не было ни сил, ни желания двигаться. Фонарик выключился, и меня окутала кромешная темнота. «Здесь есть отверстие». Слова Иити проникали в мое сознание, вызывая раздражение. Я закрыл глаза руками и начал медленно качать головой из стороны в сторону, пытаясь выразить свое нежелание разговаривать. Я не хотел подчиняться приказу. «Сюда! Здесь есть отверстие!» — властно повторил Иити. Я огляделся, чтобы понять, где нахожусь. Нога ужасно болела. С тех пор, как мы приземлились на эту негостеприимную планету, я постоянно находился в напряжении. Меня посетила неясная мысль, что с тех пор, как я скучал на Вестрисе, прошло немало времени. И за все это время у меня не было возможности передохнуть. Меня мучил голод. В контейнере оставалось еще немного семян, но я не мог их съесть. В моем понимании они не были едой. Еда — это горячий бифштекс величиной с тарелку. Целая гора умело приготовленного латриса, взбитого и заправленного атановым маслом с травами. Омлет из труракских яиц, подслащенный сиропом из почек барочника. Или... «Пустое брюхо, сейчас будет выпотрошено нюхачами», — резко бросил Иити. «Они больше не нюхают возле стены. Они поняли, как обойти ее». Мгновение назад я не мог пошевелиться, но слова Иити нарисовали в моем воображении картину, подействовавшую на меня как удар кнута на отказывающееся повиноваться вьючное животное. Я все еще стоял на четвереньках, но все же пополз так быстро, как мог, к тому месту, где ждал Иити. Я попытался зажечь фонарик, но он не работал. Наверное, сломался во время моего падения. Но где-то наверху меня ждал Иити и давал указания. Ему не удалось найти открытый люк. Зато он разыскал пролом в обшивке корабля. Я вскарабкался и, ухватившись за край пролома, попал внутрь. Наконец, я лежал на наклоненной поверхности, а вокруг меня разливался тусклый свет. Этот свет исходил от окружавших меня растений, точно таких же, что я видел в лесу. Каркас корабля был, судя по всему, сделан из сплава, способного противостоять разрушительному действию времени. Зато... внутренности корабля дали почву для произрастания растений-паразитов. Они росли и цвели сначала на остатках корабля, а потом на том, что осталось от их предшественников, пока продукты этого цикла – жизнь, смерть, распад и снова жизнь – не заполнили все свободное пространство. Они отваливались огромными, дурно пахнущими глыбами и рассыпались пылью, пока я медленно и неуклюже пробирался по этому помещению. Поверхность, на которой я полулежал, была либо полом, либо стеной коридора. Он весь зарос растениями, но по мере моего продвижения внутрь их становилось меньше. Я прислонился к стене и оглянулся. Я был гораздо меньше нюхачей и едва пролез в отверстие. Через него мои преследователи смогут пролезть только по одному, да и то с трудом. Я буду защищать свою новую берлогу с ножом в руке. Теперь мы укрыты от бури, а ветер доносился лишь как слабый звук. Я вдруг подумал, не был ли этот корабль целью, которой вел нас камень. А если я начну исследовать эту разваливающуюся громадину, не набреду ли я на машинное отделение с ящиком мертвых камней? Я посмотрел на мешок, в котором хранился мой странный проводник, но тусклого мерцания, которое камень излучал на болоте, теперь не было. Когда я вынул кольцо, оно было таким же безжизненным, как и до нашего космического путешествия. «Они нюхают вокруг». Одно из светящихся растений, закрывающих отверстие, качнулось, и я увидел тени Ити, который сидел съежившись и всматривался в темноту. При этом шея его была вывернута под каким-то совершенно невозможным углом. «Они нюхают и боятся. Это место связано для них со страхом». «Может, тогда не уйдут?» – предположил я. Апатия, охватившая меня некоторое время назад, вернулась. Я был не уверен, смогу ли поднять нож для защиты, если аборигены попытаются проникнуть сюда. «Двое уходят», – промолвил Иити. «Один остался. Он ждет внизу и наблюдает за входом. Думаю, он готов выжидать долго». «Пусть». У меня закрывались глаза. Никогда раньше я не испытывал такой ужасной усталости. Было чувство, что меня накачали наркотиками. Если бы надо мной занесли дубинку, я, скорее всего, не двинулся бы с места. Сил уже совсем не осталось. Иити попытался поднять меня, но все было напрасно. Однако я не заснул. Возможно, виной этому были растения и их гниющие листья, вырабатывающие наркотик, которым я надышался. Когда я, наконец, очнулся, мне в глаза ударил свет, и я зажмурился, ослепленный. Я лениво подумал, что, по крайней мере, меня не убили во сне. Мусор, оказавшийся здесь в результате моего вторжения, валялся вокруг. Растения, вырванные с корнем, уже гнили, источая резкий запах. Свет, ослепивший меня, исходил не от них. Просто снаружи наступил день. Я пополз к свету, стараясь избавиться от чудовищного запаха, окружавшего меня. Но перед зазубренным отверстием зашевелился Иити, как будто собирался заслонить меня своим маленьким тельцем от опасности. «Их много, и они ждут», — предупредил он. «Нюхачи?» «Да, много, и все они начеку». Словно краб, я попятился назад от света. Дальше от лаза растений было не так много, и я нашел место, практически свободное от их корней. «А есть ли другая дверь или дыра?» «Две», — быстро ответил он. «Одна снизу и слишком мала для тебя. Его нельзя расширить, так как он перекрыт камнем. Думаю, это был люк. Еще один выход на другой стороне корабля. Но его тоже стерегут. У них больше сообразительности, чем я думал». Никогда нельзя недооценивать противника. Это были не мои слова. Я услышал их в давние времена от Хайвала Джерна. Раньше я не придавал значения тому, чему он меня учил. «Я не понимаю, что ими движет». В голосе Иити слышалось раздражение. Его раздражающая самоуверенность пропала. «Они боятся этого места, и страх этот очень силен. И все же они терпеливо ждут, пока мы выйдем». «Наверное, они уже так делали. Загоняли жертву под землю и ждали, пока она вылезет. Ты говорил, что они считают нас мясом. Но ведь здесь много других животных». «У некоторых примитивных народов существует поверье». Кейти снова вернулся его менторский тон. «Что поедать существо, вызывающее суеверный трепет или страх, значит впитывать его необычные способности. Возможно, мы имеем дело именно с таким случаем. Это значит, что они уже видели человека или гуманоида. У меня появилась слабая надежда. Но не могут же они помнить тех, кто построил эти стены и корабль. Развалины слишком старые. Кроме того, эти существа слишком примитивны, чтобы помнить что-то слишком долго. А если и помнят, то лишь как туманные легенды. «Следуй своему собственному совету», — ответил Иити. «Не суди обо всех примитивных народах одинаково. Их память может хранить лучше, чем у других. Информация о событиях может также передаваться специальными запоминателями». Он был прав. Неужели эти нюхачи с их дубинками и звероподобными лицами чтят легенду о нации, которая когда-то возвела здесь постройки и поработила или жестоко обращалась с дальними предками этих аборигенов и, в конце концов, погибла от рук своих рабов? Может, они думают, что поймали одного из бывших хозяев и намереваются с моей помощью восстановить свои ресурсы? «С другой стороны», — продолжал Иити, «здесь действительно могли приземляться корабли, и тогда ты прав, предполагая, что их преследовали и убивали с тем, чтобы устрашить их». «Это все очень интересно, но вряд ли поможет нам в данной ситуации. Эти легенды не могут накормить нас и напоить, пока мы сидим здесь взаперти». Произнося эту тираду, я вытащил контейнеры. В одном перекатывалось лишь несколько зерен. Зато другой, к моему удивлению, был еще довольно тяжелым и ободряюще булькал. Иити был очень доволен. «Дождь — это вода», — заметил он. «У нас было достаточно воды прошлой ночью, чтобы наполнить полупустую тару». Его слова заставили меня устыдиться. Я попробовал содержимое контейнера. Жидкость с корабля оказалась теперь менее резкого вкуса, чем раньше. Я сделал маленький глоток, хотя горел желанием напиться в волю, а затем протянул контейнер Иити. Но он отказался. «Я напился прошлой ночью. Кроме того, это тело не требует много жидкости. Это одно из его маленьких преимуществ. С едой дело обстоит хуже, хотя...» Его шея вытянулась на всю ее длину. Иити внимательно наблюдал за чем-то, что двигалось снаружи. Я не мог определить, что это за существо, и не мог его разглядеть, так как Иити внезапно прыгнул. В этом резком прыжке проявилось его кошачье происхождение. Он наклонил голову и пустил в ход зубы, затем вернулся, удерживая зубами свисающее тело. Оно было длинное и тонкое, с каждой стороны имелось по три ноги. Тело существа было покрыто роговыми пластинами, а на круглой, как шар, голове торчал хохолок из перьев. Иити перевернул его кверху светлым, разделенным на сегменты брюхом. «Мясо», — прокомментировал он. «Меня чуть не вывернуло наизнанку. Я не разделял его гастрономических пристрастий и отрицательно помотал головой». «Мясо как мясо», — презрительно заметил Иити. «Это существо питалось растениями. Его внешний вид несколько необычен для тебя, но мясо его такое же, к какому ты привык и благодаря которому ты живешь». «Вот и ешь его», — поспешно ответил я. Чем больше я изучал это разделенное на сегменты насекомоподобное тело, тем меньше мне хотелось продолжать этот разговор. «Я лучше поем семян». «Которых очень мало и хватит ненадолго», — заметил Иити с убийственной логикой. «Пусть мало, но я буду есть их». Я отвел глаза и немного отполз в сторону. Иити ел очень утонченно. Это качество он тоже наверняка унаследовал от своей матери. Но, несмотря на всю его утонченность, мне не хотелось на него смотреть. В той части коридора, куда я отполз, я почувствовал под собой какие-то неровности. Я ощупал руками поверхность и решил, что это дверь, оказавшаяся горизонтальной из-за того, что корабль лежит. Я взялся за ручку, если это была ручка, и попытался открыть ее. Всегда есть шанс, что маленькая находка обернется большей. Может, мы сможем убежать от наших сторожей. Наконец, я почувствовал, что дверь поддается. Внезапно она отскочила с лязгом, едва не утащив меня вниз, но я успел схватиться за края квадратного отверстия. Я осторожно ощупал его края. Это была дверь, но я не мог спуститься вниз без света. Я вновь попытался включить фонарик, но безрезультатно. Затем посмотрел на свет, проникающий через пролом, но он не доходил до обнаруженной мною двери. Тут мне на глаза попались растения, которые я не сломал прошлой ночью. Свет их был слишком слаб, но все же лучше, чем ничего. Я прополз мимо Иити. Помещение было так загромождено мусором, что я не мог встать во весь рост. Кроме того, мешала больная нога. Но я все же смог сорвать два достаточно больших растения. Взяв в каждую руку по одному, я двинулся назад к двери. Свет был слишком слабым, но чем дольше я глядел в темноту, тем больше мои глаза к ней привыкали. Я даже мог разглядеть кое-какие детали. Наконец, я связал свободно свисающие корни растений и, используя их как веревку, опустил растение вниз. То, что я обнаружил, походило на каюту. Несмотря на разрушение, я смог рассмотреть, что выглядела она точно так же, как и каюты на покинутом корабле в космосе. Здесь не было ничего, что нам пригодилось бы, ни оружия, ни инструментов. Вытащив светящиеся растения наружу, я понял, что с таким светильником смогу проникнуть вглубь корабля. Чем темнее было помещение, тем ярче светились растения. С растением в руке я отправился обследовать корабль. Иити сказал, что нашел только два выхода. Но насколько внимательно обследовал он корабль? Может, здесь есть еще люк, не прижатый к земле, через который мы сможем убежать? Оставив импровизированный фонарь у двери люка, я отправился на поиски других растений. Судя по цветоножкам и структуре листьев, здесь произрастало несколько видов. Одно из них, с длинными узкими листьями, разделенными на отдельные волоски, имело сердцевину, напоминающую луковицу. Оно было наиболее эффективно в качестве источника света. Я сорвал 4 таких. Они легко поддались, так как были довольно ломкими. Затем связал их вместе за листья и понес, как носят букет, чарующих нежных цветов. Иити уже покончил со своей трапезой, и я обнаружил его сидящим у моего первого факела и чистящим передними лапками мордочку и усы. Он облизывал свой мех совсем как кошка. «Внизу коридор разделяется. В каком направлении отправимся?» Спросил он, явно намереваясь присоединиться к экспедиции. «Возможно, там есть еще один люк». «На всем судне их гораздо больше», — был его нетерпящий возражений ответ. «Так направо или прямо?» «Прямо», — ответил я незамедлительно. Я не знал, насколько может хватить моего факела, и совершенно не хотел, чтобы темнота застала меня в лабиринте внутренних коридоров. Но когда мы достигли перекрестка, о котором упоминал Иити, он внезапно зашипел. Его кнутообразный хвост вытянулся, спина выгнулась, и он стал напоминать причудливую карикатуру на кошку. То, что он увидел, была блестящая полоска, идущая вдоль стены. Сначала она проходила на уровне моей лодыжки, но потом начала подниматься, пока не достигла уровня моего плеча. Я не стал дотрагиваться до нее. В ней было что-то, что вызвало отвращение, с чем я не хотел иметь контакта. Все выглядело так, будто взяли жидкую грязь, окружающую умирающее озеро или пруд, и провели полосу в качестве предупреждения. Что это? Я так привык зависеть от Иити, что задавал ему вопросы автоматически. «Я не знаю. Знаю только, что это нельзя трогать. Оно обитает в темноте». Таким потрясенным я его еще не видел. «Должно быть, ты бывал здесь раньше? Ведь ты же знаешь откуда-то об этом боковом проходе. Это было здесь тогда?» «Нет», — резко ответил Иити. «Мне это не нравится». «Мне тоже. Чем больше я изучал этот липкий грязный след, путь, по которому он взбирался вверх, тем яснее осознавал, что то, что его оставило, находится где-то вверху и ждет. Мое воображение заработало. В этот момент я понял, что только крайнее отчаяние может заставить меня двигаться дальше в темноту, где подкарауливают всякие ужасы. Я повернул назад, нисколько не заботясь о том, что Иити прочитает мои мысли и поймет, что мне очень страшно. Но, думаю, его это не интересовало. Он тоже мчался по коридору, охваченный ужасом. Глава 11. Наше стремительное отступление было слишком неестественным и слишком поразило меня. Поэтому, вернувшись назад к дверному проему, я остановился и задумался. Меня обескуражило то, что простой след смог так напугать. Иити уловил мою мысль и ответил. «Возможно, оставившие эти следы используют страх в качестве оружия. А может, мы просто отреагировали таким образом на чуждое нашему сознанию проявление. В других мирах есть существа, которые совершенно не могут контактировать с другими особями, ни при каких условиях. Я не хочу ходить там, где бродит это». Я пополз на брюхе вперед, выталкивая из лаза кучу мусора, стараясь не обращать внимания на ее запах. Снаружи все было залито солнечным светом. Я выглянул наружу, страстно желая оказаться там. Представители моего вида предпочитают свет дня сидению в темной норе. Быстрый взгляд по сторонам сказал мне, что мы недалеко от земли, поросшей густой желтоватой травой. Между травой виднелись участки глянцевой поверхности, которую могли образовать сопла ракет. Место выглядело так, словно давным-давно здесь располагался космопорт. В первое мгновение я подумал, что мы свободны. Наших стражей не было видно. Затем я услышал те же вопли, что и предыдущей ночью. Теперь, в отсутствие бури, они казались намного громче. Звуки были настолько высокими, что резали уши. Они раздавались совсем рядом, и я скорее забрался обратно. Я услышал сообщение Иити. «Они внизу. Они ждут, пока нас замучит голод, или мы испугаемся существа, обитающего внутри». «Может, они устанут ждать?» Глупо было на это рассчитывать, но я знал, что способность сосредоточенно делать что-то зависит в некоторой степени от интеллекта. Ждать можно, если есть какая-то осознанная цель. Аборигены были недостаточно развиты для этого. «Я думаю, они уже играли в такую игру или слышали, что кто-то добился успеха в аналогичной ситуации». Иити рушил все мои надежды. «Существует слишком много факторов, о которых мы не имеем понятия. Например...» «Например что?» — вставил я, когда Иити запнулся. «Тебя ведь привел сюда камень. Посмотри, не ожил ли он?» Я вытащил камень предтеч на свет. Камень был мертв и темен. Я поворачивал его в разные стороны, надеясь на его ответную реакцию. Он явно не звал нас вглубь развалины. Но когда я повернул его в направлении потока воды, шумевшего в другой стороне от корабля, его состояние слегка изменилось. Я не увидел ни яркой вспышки, ни даже слабого свечения. Просто промелькнула искра. Между местом, на которое он указывал, и нами, лежал корабль. «Еще один выход!» Иити положил свои руки-лапки на мои колени и стоял так, практически уткнувшись носом в камень, словно тот источал какой-то запах. «Я могу выбраться отсюда и, забрав камень, перебраться на другую сторону корабля. Может, я смогу определить, куда он стремится?» Я подумал, что он прав. Будучи маленьким и осторожным, скрываясь в густой растительности, он сможет это сделать. Только вот даст ли нам что-нибудь это знание цели? «Любое знание полезно», — возразил Иити. Я горько засмеялся. «Я тут сижу и жду, пока меня сцапают и запихнут в какой-нибудь местный аналог котла. А ты говоришь о приобретении знаний. Разве они могут помочь мертвецу?» Такие мысли не делали мне чести, но то, что было ловушкой для меня, не являлось таковой для Иити. Он мог убежать на свободу в любой момент. Я не знал, почему он оставался со мной все это время. Но камень предтечь. Я почему-то не мог отдать его другому, даже на время. Не могу описать это чувство, но я желал обладать им не в качестве драгоценности. Мне казалось, что между нами существует связь. И возникла она, когда отец впервые показал его нам. Связь эта стала еще сильнее с тех пор, как я достал его из заветного тайника. Отдать его Ити означало разорвать эту связь. Я не мог этого допустить. Я вертел кольцо так и этак, надевал на палец и снимал. Мои мысли были разрознены. Одно я осознавал четко. Больше всего на свете я не хотел оставаться здесь один. Ити больше ничего не говорил. Я даже не чувствовал того слабого соприкосновения с его сознанием, которое ощущал все время. Казалось, он предоставляет мне возможность самостоятельно принять очень важное решение. «Нужно ведь что-то есть», — наконец прервал тягостное молчание Иити. Я продолжал вертеть в руках кольцо, уставившись на него невидящими глазами. «Ты думаешь, он поможет?» — насмешливо спросил я. «Не больше, чем ты», — произнес Иити. «Но я не хочу сидеть здесь и умирать от голода». Он был прав. Он вполне мог бы позаботиться о себе сам. Мне было почему-то горько осознавать это. «Возьми!» Я выдернул из корня растения длинные волокна, продел их в ободок, поддерживающий камень, и надел на шею Иити. Когда я сделал это, Иити сел на задние лапки и, закрыв глаза, держал камень в лапках какое-то время. У меня появилось чувство, что он пытается что-то уловить. Но что, как и откуда, я не знал. «Ты сделал правильный выбор». Он встал на четыре лапы и стал пробираться к выходу. «Ты сам не знаешь, насколько правильный». Не сказав больше ни слова, он пробрался к пролому, и растения заколыхались, словно рваная занавеска, когда он проходил сквозь них. «Они все еще здесь», — доложил он. «Теперь они не только внизу, но и вдоль стены. Думаю, им не нравится солнечный свет, и они прячутся в тень. А, в этой стороне. Здесь река. И еще одна стена. Раньше она образовывала дамбу. Но сейчас она распалась на две части. То, что ищет камень, находится за рекой». Он успешно перебрался на другую сторону корабля. «Смогу ли я сделать то же самое?» Я дотронулся до больной ноги и поморщился от боли. Затем попытался согнуть ее, но она слишком онемела. Иити бежал с легкостью. Мне пришлось бы двигаться гораздо медленнее. Я не мог даже и надеяться на то, что смогу ускользнуть от своих преследователей. Не смогу даже вскарабкаться по этой скользкой поверхности. А что находится за рекой? «Утесы с отверстиями, похожие на обрушившиеся стены», — сказал Иити. «Сейчас». Вдруг он замолчал. Я лишь смог уловить, что он излучает ярость. «Иити!» Я попытался встать на ноги, ломая головой и плечами растения. Я начал чихать и кашлять. Я размахивал руками, пытаясь отодвинуть от себя вонючую массу и вдохнуть свежего воздуха. «Иити!» Снова послал я мысленный призыв, но не получил ответа. Я протиснулся к проему. Может, его ударили дубинкой? «Иити!» Тишина звенела скорее внутри меня, нежели вокруг. Я отчетливо слышал ветер, воду и другие живые звуки. И что-то еще. Кто хоть раз слышал, как корабль рассекает атмосферу, готовясь к приземлению, никогда уже не спутает этот звук с чем-то другим. Грохот, рев. Развалина, в которой я находился, ходила ходуном. Приземлялся корабль, и совсем рядом. Я соскользнул вниз. Рев был слишком громким. Казалось, что старая развалина охвачена пламенем, вырывающимся из сопел корабля. Коридор затрясся, и я начал скользить внутрь, пытаясь ухватиться руками хоть за что-нибудь. Сверху на меня сыпался мусор, набиваясь в глаза и рот. Раздался взрыв, и даже сквозь стены я почувствовал жар. Все, что попадает в струю пламени, немедленно сгорает. Я подумала о нюхачах. Теперь у меня появился шанс спастись. Но кто это приземлился? «Может, это поисково-исследовательский корабль, прилетевший для предварительного изучения вновь открытого мира? А может, здесь и раньше приземлялись корабли с какой-то непонятной целью? Как бы то ни было, но корабль приземлился. Судя по звуку и конструкции, специально приспособленной для приземления на планеты, он был не больше, чем корабль вольных торговцев. Я разгреб мусор и полз на четвереньках назад к проему. Здесь был густой и удушающий запах гари. Ити. Возможно, ему удалось остаться в живых по другую сторону развалины. Ити! Мой мысленный призыв был как крик. Ответа не последовало. Снаружи поднимался густой пар, закрывающий все вокруг. Но в следующий момент жар заставил меня вновь отползти назад. Нужно было дождаться, пока воздух снаружи немного остынет. Должно быть, часть огня от корабля попала на воду реки, и та превратилась в пар. Я сгорал от нетерпения. Мне хотелось выйти наружу и посмотреть на корабль. Слабая надежда стала реальностью, хотя я совершенно этого не ожидал. Мы не останемся здесь отшельниками до конца жизни. Мы? Но, кажется, теперь я был один. Если Ити не погиб в первой яркой вспышке, то он наверняка сгорел при посадке корабля. Я ждал, пока остынет воздух и рассеется пар. И эти моменты показались мне вечностью, точно так же, как время, проведенное в святилище на Танфе. Меня так и подмывало броситься к пролому и попросить помощи у себе подобных. Один из старейших законов, существующих в межпланетном пространстве, гласит, что команда корабля обязана подобрать на борт заблудившегося путешественника, не задавая ему никаких вопросов. Наконец, несмотря на то, что жар был все еще силен, как в пустыне Харзора в середине лета, я пролез через пролом и спрыгнул на обуглившуюся землю, стараясь беречь поврежденную ногу. Невдалеке лежала какая-то куча. Это был один из нюхачей, попавших в струю пламени. Я похромал в противоположном направлении. По звуку, производимому кораблем и пожару, я решил, что корабль приземлился рядом с развалиной, в которой я прятался. Но это оказалось не так. Пламя корабля очистило развалину от растительности. Теперь я увидел, что этот древний корабль был меньше, чем тот в космосе, но больше корабля вольных торговцев. Должно быть, раньше он стоял на стабилизаторах, как только что прибывший корабль, но под влиянием времени или какой-то другой силы опрокинулся. Я медленно подошел к стабилизатору, изъеденному ржавчиной, чтобы через выжженное пространство посмотреть на приземлившийся корабль. Он был размером с Вестрис, однако на его корпусе не было эмблемы вольного торговца. Более того, он не был ни исследовательским кораблем, ни патрульным. С чего бы частному кораблю приземляться на такой планете, как эта? Хотя есть такие персоны, любящие охоту, которые, презирая законы, разыскивают планеты, не отмеченные на карте, и утоляют там свою жажду крови, не боясь патруля. Если это был один из таких охотников, то становится ясно, почему нюхачи были так враждебны. Но я спрятался в тень стабилизатора. Это обозначало, что у меня возникнут проблемы. Со свидетелями противозаконных действий часто бывают какие-нибудь несчастные случаи. А обо мне и вовсе никто не станет спрашивать. Но ведь у этого корабля должен быть номер. Хотя бывали такие, кто тщательно скрывался. Лично я таких не видел, но много слышал о них в различных портах. А у знакомых Вондора были причины для сплетен. Воровская гильдия имеет свои корабли. Многие из них вполне легально торгуют, пользуясь поддельными документами. Лишь изредка у них появляются причины для нарушения закона. Подозреваю, что Вестрис был одним из таких кораблей. Но еще есть быстроходные крейсеры. Зачастую они бывают оснащены экспериментальным оборудованием, которое было украдено или куплено прежде, чем получило широкую известность. Такие корабли совершают набеги. Они не грабят, подобно пиратам в космосе, так как это весьма рискованный бизнес. Они решаются на такое только в том случае, если на корабле находится груз настолько ценный, что ради него стоит рисковать. Вместо этого они грабят планеты. На Вейстере находится их легендарная база. Это спутник или маленькая планета, укрепленная и спрятанная ото всех, кроме тех, кто убедил ее правителей в том, что он не связан ни с патрулем, ни с какими-либо представителями закона. Существует множество невероятных историй о Вейстере и о целом бандитском флоте на нем. Но в это никто не верит. Хотя Иити утверждал, что перед нашим побегом меня планировалось доставить именно на Вейстер. На корабле грабителей не может быть никаких опознавательных знаков, кроме тех, которые можно легко изменить. Но был ли это корабль гильдии? И если и так, то вряд ли он искал меня. Мой след был так запутан, что скорее меня давно сочли мертвым. И уж, конечно, они не подозревают, что мне удалось приземлиться здесь. У них какая-то другая миссия. Мне не стоило встречаться с командой корабля или его пассажирами. По крайней мере, до тех пор, пока я не выясню, что это за корабль. Корабль был закрыт, но меня могли заметить на экране слежения. Я начал отступление, прячась за выступами развалины, и отступал так же активно, как и перед этим рвался сюда. Внезапно раздался щелчок открывающегося люка. Из него высунулся трап, словно язык, и опустился на обожженную землю. Трап выбросили в сторону от развалины. Скорее всего, обитатели корабля меня не заметили. Во всяком случае, я на это очень надеялся. Я продолжал отступление. Мне хотелось бежать от этой развалины, которая могла привлечь внимание приземлившихся. Кое-где уцелели кусты, но я боялся, что в них удалось спрятаться и выжить нюхачам. Люди, вышедшие из корабля, были без скафандров. Это говорило о том, что они осведомлены о климате на этой планете и готовы приступить к выполнению своей задачи. У них было оружие. Даже с этого расстояния я видел короткие стволы лазеров, а не длинные, как у станеров. Они были готовы убивать. На них была обычная форма – комбинезоны и ботинки. Однако я не заметил нашивок на груди или воротнике. Цвет одежды тоже не был привычным. Первые двое были людьми или гуманоидами. Позади них шло низенькое существо с четырьмя верхними конечностями, безвольно висевшими по бокам. У него была круглая лысая голова, покоившаяся, казалось, прямо на плечах. Там, где у человека располагались уши, у него торчали перистые отростки. Они постоянно двигались взад и вперед, подобно голове Иити, когда тот пытался уловить признаки жизни вокруг. Этого низкого я боялся больше всего. Мне доводилось слышать, что такие странные существа могут обладать необычными возможностями. То, что он находится среди людей, говорит о том, что у него действительно есть очень нужные им способности. Вернуться назад в развалину значило загнать себя в ловушку. Нужно было собраться с мыслями и решить, как выбраться из этого сомнительного укрытия и добраться до кустов или реки. Река, на мой взгляд, представляла собой меньшую опасность. Я наблюдал за вышедшими из корабля. Они достигли широкого конца трапа. Два человека прикрывали низкорослого по бокам. Его отростки больше не вращались. Теперь их кончики торчали прямо впереди него, и я мог лучше разглядеть его лицо. Его лицо отличалось от человеческого не так разительно, как лица нюхачей. У него был короткий нос, два глаза широко расставленных, над которыми не было бровей. Рот был больше, чем следовало, но в остальном он мало чем отличался от людей. Внезапно он остановился. Две из его верхних конечностей молниеносно выхватили двойной комплект оружия. Из их стволов вырвался яркий луч лазера и обуглил кусты. Вслед за этим раздался крик, и в кустах кто-то заметался. Может, это был один из нюхачей, а может, кто-то еще такого же размера. Люди по бокам низкорослого пригнулись, держа наготове оружие. Но стрелять они не стали, видно, во всем подчиняясь низкорослому. Я медленно двигался назад. Теперь корабль находился между мной и этими тремя убийцами. Когда я достиг реки, то увидел, что блоки разрушенной стены вывернуты с корнем и упали под напором воды. В это же время упало сооружение на другой стороне потока. Каменные кладки соединялись, образовав дамбу. Должно быть, это послужило причиной наводнения. Теперь здесь была причудливая груда камней и обломков стен, которые омывала вода. Они представляли собой своеобразный мост через реку. На другой стороне была скала, которую, по словам Иити, испещряли темные отверстия. Между рекой и скалой виднелись остатки каких-то строений. На этой стороне корабля растительность была выжжена не слишком сильно. Возможно, брызги с реки доносили сюда больше влаги, и в некоторых местах виднелись длинные переплетенные лианы. «Иити!» — позвал я снова, надеясь, что растительность помогла ему уцелеть. «А если он погиб от удара дубинки?» Я смотрел скалы, боясь увидеть маленькое искореженное тельце. «Иити!» Но я таки не услышал ответа, на который надеялся, вопреки всему. Зато я почувствовал что-то другое. Кто-то, кто не мог проникать в мысли так же, как и Иити, почувствовал мой призыв и пытался войти со мной в соприкосновение. Этот кто-то не мог обнаружить мое местонахождение, но насторожился. Низкорослый. А вдруг он смог меня каким-то образом услышать? Меня подвела моя собственная глупость. Я стоял на краю камня, высматривая возможную переправу через реку. Я щадил свою ногу, старался не опираться на нее, и потому меня легко можно было поймать, беззащитного, представляющего собой прекрасную мишень для лазера. Я себя выдал. Пока я медлил, позади меня раздался окрик. «Стоять! Не двигаться!» Человеческий голос говорил на бейсике. Я медленно повернулся, опираясь о камень, и оказался лицом к лицу с человеком с корабля. С виду это был обыкновенный член экипажа, но в руке держал лазер, направленный на меня. Я сделал большую глупость. Если бы я с радостью, естественной для потерявшегося, выскочил к ним навстречу и рассказал бы правдоподобную историю о том, как здесь очутился, они были бы менее подозрительны. Конечно, я мог бы оказаться в большой опасности, если они захотели бы скрыть свое пребывание на этой планете. Но я бы выиграл время. Теперь же мои действия вызывали подозрения. У меня в запасе оставался еще один трюк. Я мог преувеличить свою хромоту и заставить этих людей поверить, что ранен гораздо более серьезно, чем на самом деле. Я ждал, когда ко мне приблизятся. Я держался за свою опору с таким видом, словно отпустив ее, тотчас же упаду. Я надеялся, что мой сомнительный внешний вид добавит рассказу правдоподобия. Можно было даже задействовать пятна свежей крови на моем теле и рассказать историю о том, что меня отправили с корабля на спасательной шлюпке, когда разразилась эпидемия чумы. Такие случаи уже бывали. Державший меня на мушке не подходил слишком близко, хотя прекрасно видел, что в руках у меня нет оружия. Он продолжал нацеливать свой лазер мне на грудь. «Кто ты?» – требовательно спросил он на бейсике. В эти несколько мгновений я определился с линией поведения, которая могла меня спасти. Я шарахнулся от него и завопил таким диким голосом, на который только был способен. «Нет! Нет! Не убивайте меня! Говорю вам, я здоров! Лихорадка прошла, я здоров!» Он остановился и, показалось, прищурил глаза и стал внимательно рассматривать мое лицо. Я надеялся, что розовые пятна отчетливо видны. «Откуда ты?» Мне показалось, или тон его голоса действительно изменился. Поверил ли он, что меня высадили с зараженного чумой корабля и что я боюсь быть сожженным? «Корабль! Не убивайте меня! Говорю вам, я чист! Лихорадка прошла! Отпустите меня! Я не стану подходить к вам, к вашему кораблю! Только отпустите меня!» «Стой, где стоишь!» — резко приказал он. Затем он приложил свободную руку ко рту и заговорил в микрофон. Теперь использовался не бейсик, и я ничего не понимал, хотя догадывался, что докладывают обо мне. Я затеял опасную игру и буквально балансировал между жизнью и смертью. «Ты!» — указал он лазером. «Иди вперед!» «Нет, отпустите меня! Я не заразен!» «Иди!» Луч лазера толщиной с палец ударился в камень рядом с моей левой рукой. Его жар обжег меня. Я вскрикнул, ведь именно этого он ожидал. Он ухмыльнулся. «Что, за дело? Если хочешь, в следующий раз я буду точнее. Я сказал, иди. Капитан заинтересовался тобой». Я пошел, передвигаясь еле-еле и волоча за собой ногу. «Ушибся?» — спросил мой конвоир, раздраженный моей медлительностью. «Местные жители с дубинками. Они меня поранили», — промямлил я. «Вот как. Они любят мясо и, должно быть, посчитали таковым тебя. Встреча с ними не очень-то приятна». Должно быть, он вспомнил свой прошлый опыт общения с аборигенами. Я старался продвигаться как можно медленнее, изображая хромоту. Свернув за угол развалины, низкорослый убрал свои лазеры в кобуру. Но его перистые отростки топорщились в моем направлении. Возможно, общение с Иити обострило мои скрытые таланты, хотя я отнюдь не считал себя талантливым. Я почувствовал исходящий от чужака импульс, который был не физическим, а мысленным. Однако проникнуть в мои мысли ему не удалось. Такого контакта, как с Иити, у меня не возникло. И я надеялся впредь пресечь такие попытки. Было необходимо прикидываться простаком и дальше. «Итак, ты сумел его поймать», — заметил второй человек. «И что он пытался сделать? Скарабкаться вверх?» «С такой ногой у него ничего не вышло бы. С ним было еще что-то не так. Посмотри на его лицо». Второй стал изучать меня. Выражение его лица говорило, что он не в восторге от увиденного. Неужели моя шелушащаяся кожа и новые розовые пятна выглядят так страшно? Я думал, что на руках пятна стали менее заметны, но, скорее всего, я просто привык к ним. «Наверное, следует держаться от него подальше», — пришел к выводу, изучавший меня. «Доложи о нем капитану». «Капитан уже ждет. Эй ты, пошевеливайся!» Кто-то стоял у трапа. Меня подтолкнули стволом лазера. Спотыкаясь, я двинулся вперед, надеясь, что выгляжу довольно жалко. Глава 12. Мы подошли к подножию трапа, и мне приказали остановиться. Меня окружали люди, держащие оружие наготове. Ожидающий нас спустился на несколько шагов и стал медленно изучающе рассматривать меня. Он был с одной стороны из старых планет, колонизированных одними из первых. От поколений, живших в непривычных для них условиях, ему достались некоторые физические отличия, заметные с первого взгляда. Под комбинезоном с капитанскими знаками отличия на воротничке можно было различить худощавое тело. Его кожа была слишком темной, а глаза и волосы говорили о том, что он был мутантом. Волосы коротко подстрижены, чтобы удобнее надевать шлем. Их цвет напоминал скорее голубой, чем серый. Они были густыми и прямыми и торчали в разные стороны, словно шипы. Его непривычно большие голубовато-зеленые глаза покрывали двойные веки. Нижние были почти прозрачные, а верхние закрывались поверх них. Он поднял и те, и другие, чтобы взглянуть на меня. Но солнечный свет явно мешал ему, и он быстро опустил внутренние веки. Но я знал его. Не по имени. Я видел его раньше. Узнал ли он меня? Я надеялся, что нет. Он приходил в магазин моего отца и был одним из тех, кого провожали в кабинет через заднюю дверь. Но тогда он не носил форму капитана и даже не намекал, что имеет отношение к кораблям. Его волосы были тогда довольно длинными и опускались на накладные плечи щегольской туники. Он выглядел как денди с внутренних планет. Я ни капли не сомневался, что он принадлежал к воровской гильдии. Но узнает ли он во мне сына Джерна? А если узнает, будет ли это мне на пользу? Но размышлял я недолго. Он сделал шаг мне навстречу, а затем засмеялся и поднес руку ко рту. Сделав из пальцев букву «В», он плюнул через нее направо и налево. «Во имя губ самой Сорал!» После сегодняшнего дня я воскурю листья фарна в первом же храме, который встречу. То, что потеряно, найдено. Уж теперь-то я его не потеряю. Мёрдок Джерн, как ты здесь оказался? Я поверю любой небылице, которую ты мне наплетёшь. Три моих стража шевельнулись и подошли еще ближе, чтобы лишить меня малейшей возможности сбежать. Мне оставалось только продолжать играть роль жертвы эпидемии чумы. Кроме того, я должен буду дать им как можно больше правдивой информации на случай, если они вздумают проверить меня на сканере. Я приоткрыл рот и зашатался, словно держался на ногах ценой больших усилий. Не убивайте меня. Лихорадка прошла. Я здоров. Лихорадка? Посмотрите на него, капитан. Начал один из моих стражей. У него кожа разного цвета. Лучше бы вам держаться от него подальше. Эй, Джерн, подними голову. Дай посмотреть на тебя. Я качался из стороны в сторону. Они все еще боялись подходить ко мне близко. Даже самые мужественные из астронавтов слабеют от страха перед чумой. Я чист, повторил я. Они отослали меня на спасательной шлюпке. Но теперь я здоров. Клянусь вам. Капитан поднес ко рту микрофон и заговорил на резком отрывистом языке, который явно не был бейсиком. Он молча ждал, пока по трапу не спустится еще один член экипажа. Он держал в руках маленькую коробочку, из которой свисал длинный тонкий кабель, на конце которого был прикреплен диск. Это был портативный диагностический аппарат. Корабль был отлично оснащен. Приблизившись на безопасное расстояние, врач начал осторожно водить своим диском, следя за индикаторами на ящике. «Но!» – с раздражением спросил капитан. «Насколько я могу судить, он чист?» Хотя есть опасность, что... И насколько она велика? Примерно 1/100. Но кто может определить точно? Врач проявил осторожность. Придется довольствоваться этим. Капитан отослал врача назад. Что ж... Обратился он ко мне. Похоже, что с тобой все в порядке. Твоя лихорадка или что там у тебя было, прошла, и ты не заразен. Ты был на борту корабля, когда она началась? На корабле вольных торговцев, отправляющегося с Танфа. Я поднял руки и приложил их к лбу, словно у меня болела голова. Трудно вспомнить. Я был на Танфе, но мне пришлось бежать. У меня были неприятности. Я расплатился драгоценными камнями, и Остранд взял меня на борт. Потом была другая планета, с которой исчезли все местные жители. А потом я заболел. Они сказали, что это чума, и посадили в спасательную шлюпку. Она приземлилась здесь, но аборигены... Они ранили меня. На этом месте? Капитан улыбнулся. Тогда тебе очень повезло. Убегая от них, ты оказался там, где мог встретить инопланетный корабль. Там была стена, и я шел вдоль нее, а лесные люди... Казалось, они боялись, и я забрался в разрушенный корабль, и они не пошли за мной. Удача сопутствует тебе, Джерн, и нам тоже. Мы могли бы найти тебя где-нибудь еще. Но благодаря встрече с тобой здесь мы сэкономили свое время. Ты, знаешь ли, вызываешь у многих интерес. Мы давно хотели встретиться с тобой. Но я не понимаю. Что это с ним? Спросил капитан у врача. Мне говорили, что он не дурак. Врач пожал плечами. Кто знает, что происходит с человеком, перенесшим чуму? Насколько я могу судить, он больше не заразен. Но я не ручаюсь за то, что какой-то вирус не вызвал изменения в его теле или мозгу. Мы поручим его тебе. Улыбка сошла с лица капитана. «Проведи все необходимые проверки, а потом сообщи нам, с кем мы имеем дело. Слабоумным или источником достоверной информации?» «Вы хотите взять его на борт?» — засомневался врач. «А почему нет? Ты же сказал, что он не заразен». «Всегда есть опасность, что это какой-то неизвестный тип болезни». Я чувствовал, что капитан колеблется, но продолжалось это недолго. «Какое оборудование тебе нужно? Его можно вынести из корабля?» — спросил он. «Большинство — да. Куда мы его поместим?» «В рабочий отсек. Куда же еще?» «Сигал, Онунд, принесите все, что нужно врачу. А ты, Тузрати, отведи его в западный тоннель». Казалось, я перестал существовать для них как личность, а стал лишь предметом, который можно передвигать по их желанию куда угодно. В соответствии со своей ролью жертвы чумы, я должен был соглашаться с таким обращением. Низкорослый подтолкнул меня вниз к берегу. Я медленно пошел, хромая, изо всех сил. Там уже работало несколько человек. Над скалами и бурлящей водой был возведен мост. Судя по всему, они хорошо знали это место и бывали здесь раньше, чтобы подготовиться к строительству базы. Подталкиваемый моим стражем, я брел по мосту и руинам. Мы шли к одному из отверстий в скале, но не к тому, к которому направлялись другие члены экипажа. Они несли с собой горные инструменты, похожие на те, с помощью которых добывают богатство на мертвых спутниках и астероидах. «Входи!» — скомандовал низкорослый. Отверстие, на которое он указывал, было самым последним слева. Рядом с входом валялся мусор от недавних раскопок. Они что-то искали здесь, но не нашли. Они исследовали все пещеры по очереди и сейчас работали через две от той, куда сопровождали меня. Я голоден. Я остановился как будто бы для того, чтобы перевести дыхание, и оперся о скалу. «Я голоден. Я хочу есть». Лицо низкорослого ничего не выражало. Верхняя пара конечностей держалась за рукоятки лазеров. Он долго смотрел на меня, а затем повернулся и позвал одного из людей, находящихся возле другой пещеры. В ответ на это тот отцепил от своего пояса сверток и бросил нам. Он доверял необычным способностям низкорослого. И не зря. Одна из верхних конечностей моего стража вытянулась далеко вперед, чего я вовсе не ожидал. Поймала летящий сверток и передала его мне. Я схватил тюбик с едой и с неподдельной жадностью вцепился в него зубами. Откусил пробку, выплюнул ее и начал сосать полужидкое содержимое. Ни одна еда в моем воображении не могла сравниться по вкусу с тем, что сейчас проникало в мой желудок. Содержимое тюбика было призвано поддерживать силы при работе, поэтому укрепляло лучше и быстрее, чем любая другая еда. «Вперед!» Мой страж ударил меня по плечу палкой, которую одна из необычайно гибких конечностей подняла с земли. Я заметил, что он старается не дотрагиваться до меня. Очевидно, такие, как он, тоже боятся чумы. Посасывая из тюбика, я, пошатываясь, двинулся вперед. Мне показалось, что силы начали возвращаться ко мне. Темнота туннеля поглотила нас. Но низкорослый включил фонарик. Теперь было отчетливо видно, что туннель этот не природный, а вырублен в скале людьми. На некотором расстоянии были заметны следы первоначальных работ. Свежие зарубки располагались вертикально и горизонтально, а в некоторых местах пересекались. Я увидел, что в стенах и в глыбах камня на земле сверкают кристаллы. Мой интерес к ним чуть было не выдал меня, но я вовремя вспомнил, что изображаю ненормального. Ясно было, что людей с корабля интересовали отнюдь не эти кристаллы. Они переливались, отражая свет, словно россыпи драгоценных камней, но были отброшены в сторону. Этот факт поразил меня. Ведь ни один корабль гильдии не пропустит того, что сулит выгоду. Мы пришли в нишу, которой заканчивался тоннель. Здесь в стенах были выдолблены грубые арки и ниши. Казалось, что работавшие здесь были настолько уверены, что почти обнаружили искомое, что начали неистово орудовать своими инструментами. Низкорослый указал мне на груду камней. «Садись!» Я опустился на кучу, повинуясь его приказу, все еще посасывая еду. Низкорослый положил фонарик на соседнюю кучу, переключил на рассеянный свет и развернул его так, чтобы осветить пространство вокруг нас, кроме ниш. Затем он сел между мной и входом в тоннель. Пока мы сидели в тишине, я слышал звон капели, хотя вокруг не было и намека на сырость. А еще через мгновение я услышал и почувствовал, как работают в соседнем тоннеле. Не сюда ли вел нас камень предтеч? Разбросанные кристаллы ни капли не напоминали тот темный камень, но он на протяжении веков лежал в космосе, а когда-то служил тем, кто им пользовался источником энергии. Я протянул руку, чтобы поднять обломок кристалла. Мой страж положил руку на кнопку лазера, но не стал меня останавливать. По моему мнению, это был кусок кварца. Но полной уверенности в этом не было. Нельзя поспешно судить о находках, сделанных на чужих планетах. Вондер внимательно изучил бы такую вещь, прежде чем высказывать свое мнение о ней. Но даже после этого он ничего не утверждал с уверенностью. Иногда он годами носил с собой находки, свойства которых ему не удавалось до конца изучить. Все его коллеги-гемологи поступали так. И при встрече они обязательно их сравнивали. Таким образом, то, что я держал в руках, было либо ничего не стоящим кварцем, либо чем-то еще. В тоннеле раздался какой-то звук, и я увидел, что вошел врач, толкая перед собой ящик на колесиках. Позади него шли еще два человека с оборудованием, а затем меня начали обследовать. Думаю, сначала они пытались найти возбудитель болезни, которая оставила на моем теле такие приметные следы. Доктор вылечил мою ногу какими-то специальными лучами, так что теперь я не мог использовать хромоту в качестве прикрытия. Я не мог, не смел противиться им, когда на меня надели шлем сканера. Тот факт, что они возили с собой эту штуку, говорил, что она им бывает необходима, хотя ее использование запрещено законом. К моему лбу и затылку приложили пластины. И после этого я должен был говорить только правду, или то, что считал правдой. После этого позвали капитана, и он начал задавать мне вопросы. «Ты, Мёрдок Джерн, сын Хайвела Джерна?» «Нет». Капитан был удивлен моим ответом и посмотрел на медика, который тут же прочитал показания датчика и кивнул. «Ты не Мёрдок Джерн?» Снова начал капитан. «Я Мёрдок Джерн». «Значит, твоим отцом является Хайвел Джерн?» «Нет». Капитан опять посмотрел на врача. Тот еще раз кивнул утвердительно. Машина работала исправно. «Тогда кто же твой отец?» «Я не знаю». «Но ведь ты жил в семье Джерна, не так ли?» «Да». «А ты сам считаешь себя его сыном?» «Да». «Что ты знаешь о своих настоящих родителях?» «Ничего. Мне сказали, что я приемный сын». На лице капитана промелькнуло выражение облегчения. «Джерн доверял тебе?» «Он учил меня». «Оценивать камни?» «Да». «Он определил тебя учеником Кастлу?» «Да». «Почему?» «Потому что хотел обеспечить мне нормальное будущее. Ведь магазин после его смерти унаследовал бы настоящий сын». Я не мог остановить поток слов и словно слушал свои ответы со стороны. Я почувствовал, что очередной мой ответ поставил спрашивающих в тупик. «Он когда-нибудь показывал тебе кольцо, сделанное, чтобы носить поверх перчатки скафандра?» «Да». Он говорил, откуда оно? Он сказал, что его оставили ему в залог. Его нашли в космосе на мертвом теле. Что еще он сказал тебе? Ничего, кроме того, что про него нужно бы разузнать побольше. И он хотел, чтобы ты, путешествуя с Астлом, собирал о нем информацию. Да. И что ты узнал? Ничего. Капитан сел на складной стул, который подал один из членов экипажа. Из кармана своего комбинезона он достал светло-желтую палочку, положил в рот и стал задумчиво жевать, словно размышлял над каким-то жизненно важным вопросом. Наконец он спросил. «Ты видел кольцо в последнее время?» «Да». «Где и когда?» «На Анкоре после смерти отца». «Что ты с ним сделал?» «Взял с собой». «Оно у тебя?» Он подался вперед. Его глаза были широко открыты, и обе пары век подняты. «Нет». «Где оно?» «Я не знаю». И вновь раздражение. На сей раз настолько сильное, что он выругался. «Расскажи, где ты его видел в последний раз и при каких обстоятельствах?» «Я отдал его Иити. Он унес его». «Иити? Кто такой Иити?» «Мутант, которого родила кошка на Вестрисе». «Думаю, что если бы он не был уверен в полной исправности своего аппарата, то не поверил бы мне. По крайней мере, такого ответа он ожидал меньше всего». «А это случилось...» Теперь он говорил медленно. «Здесь, на этой планете. Или на Вестрисе?» «Здесь». «А когда?» «Перед тем, как приземлился ваш корабль». «И где же Иити теперь?» Он опять нетерпеливо подался вперед. «Думаю, что умер». Он переходил по руинам, когда из сопла корабля начало вырываться пламя. Скорее всего, он сгорел. «Ты!» — капитан повернулся. «Танксфельд, бегом туда! Я хочу, чтобы ты изучил каждый дюйм поверхности этих руин и все вокруг! Быстрее!» Один из людей убежал, а капитан опять повернулся ко мне. «Почему ты отдал кольцо Иити?» «Кольцо тянуло нас к этому месту, а не к разрушенному кораблю. Иити хотел узнать, почему». «Иити хотел узнать», — повторил капитан. «Что ты имеешь в виду? Ты же сказал, что этот мутант был рожден корабельной кошкой, а не разумным существом». Он опять посмотрел на доктора, чтобы получить подтверждение того, что я говорю правду. «Я не знаю, что такое Иити», — произнес я. «Он не животное, хотя и похож на таковое». «Почему он, а не ты, понес это кольцо?» «Нас сторожили аборигены. У Иити был шанс пробраться незамеченным, а у меня нет». «Почему было так важно вынести кольцо наружу? Пусть даже посредством Иити?» «Я не знаю. Иити хотел взять его». «В каком направлении оно вас тянуло?» «Дальше, за реку». «Итак...» Он моментально вскочил на ноги. «По крайней мере, мы на правильном пути». Он посмотрел на меня. «Ты знаешь, что такое это кольцо?» «Думаю, источник энергии». «Хороший ответ». Он все еще смотрел на меня, его внутренние веки были почти закрыты, отчего его глаза казались совсем тусклыми. «Что мы будем с ним делать, капитан?» — спросил один из людей. «Пока ничего. Пусть он сидит здесь. Даже если он сбежит, ему не удастся уйти далеко». Он засмеялся. «Несмотря ни на что, мы должны быть ему благодарны. А еще больше, когда найдем кольцо». Они развязали меня. Я ужасно устал и готов был смириться со своей участью. но затем вспомнил, что меня не спросили, как и почему я покинул Вестрис. Значило ли это, что они поверили моей истории о чуме? Судя по всему, они не входили в контакт с кораблем вольных торговцев. По крайней мере, после моего побега. Даже если эти люди и были из тех, кто заплатил за мой перелет с Танфа для своих целей, то последнее время они не общались с другими членами своего сообщества. Теперь я не мог полагаться на Иити, а мысль о его смерти причиняла мне боль. Хотя раньше я даже не подумал бы, что такое возможно. Я надеялся, что он не страдал, и та вспышка гнева означала его мгновенную смерть. Интересно, нашли они его тело с до сих пор привязанным к шее кольцом? Для чего он им нужен? Чтобы он привел их к своим собратьям, точно так же, как привел меня к мертвым камням на корабле в космосе? Нетрудно догадаться, что такие камни могут быть новым источником энергии. Такая сила в руках стоила гораздо больше, чем власть над целой системой планет. Медик и другой человек собрали свою аппаратуру и ушли. Но низкорослый продолжал сидеть у входа в тоннель на стуле, оставленном капитаном. Он тоже вытащил светло-зеленую палочку и начал жевать. Его глаза были наполовину закрыты от наслаждения, но антенны смотрели на меня. Потом я уснул и проснулся от того, что гора вокруг меня тряслась, а снаружи доносился гул. Еще один корабль шел на посадку. Возможно, это был Вестрис. Если так, то корабль вернется, чтобы задать еще несколько вопросов. Я лежал, прислушиваясь и наблюдая за своим сторожем. Он стоял и смотрел в сторону выхода, в то время как его антенны смотрели на меня, а его конечности держались за рукоятки лазера. По реакции низкорослого я понял, что этого корабля никто не ждал. Тогда кто же это? Патруль? А может, это безобидный исследователь или торговец, прибывший не вовремя? Вновь прибывшие попадут в ловушку. Я в этом не сомневался. Гул стих. Теперь я не слышал и не чувствовал вибрации от того, что в соседнем тоннеле работают. Что это? Осмелился я спросить своего стража. Его внимательные антенны зашевелились, но головы он не повернул. Только теперь он вытащил лазеры из кобуры и словно собирался отражать нападение. Он продолжал ждать. Я попытался задать еще вопросы, но повернутый в мою сторону лазер заставил меня замолчать. Затем раздался топот ног, и моего стража окликнули. Он убрал один из лазеров в кобуру, а другой держал наготове. Вошли трое. Они тащили трепыхающийся сверток, который грубо и без церемоний бросили на пол. Однажды в одном из портов я видел человека, напившегося лорд Трипа, который вызывает безумие. Тогда его усмирили с помощью специальных полицейских ружей, которые связывают. Тот сверток был очень похож на тот, что принесли сейчас. Но люди капитана были уверены, что их пленник не убежит, и поэтому ушли, оставив нас двоих на попечение низкорослого. Он осмотрел патрульного. При этом его лицо ничего не выражало. Затем он вернулся на стол. Глаза патрульного были открыты, и он изучал свою тюрьму и ее обитателей. Он долго рассматривал меня. После изнурительного допроса я очень ослаб. Даже сон не мог прогнать усталость. Я не только ослаб, но впал в какую-то апатию, совсем не располагающую к действиям. Я предвидел, что наш сторож в любой момент может направить свой лазер на меня, но теперь я его не боялся. Через некоторое время пришел один из членов экипажа и бросил в мою сторону еще один тюбик с едой. Несмотря на то, что при виде еды я почувствовал ужасный голод, мне потребовалось невероятное усилие воли, чтобы приподняться и протянуть руку. Некоторое время я держал тюбик в дрожащих пальцах, прежде чем собрался с силами выпить его содержимое. По мере того, как еда попадала мне в рот, мое сонное, полубессознательное состояние начало проходить. Я пришел в себя и понял, что все окружающее — это не ночной кошмар, а ужасающая реальность. Связанный патрульный лежал там, где его бросили, и смотрел на меня. Я высосал почти половину тюбика, когда до меня дошло, что для него ничего не принесли. Кроме того, он не мог есть сам. Я попытался подползти к нему. «Нет!» Эти гортанные звуки не походили на хороший бейсик. В руке нашего сторожа оказался лазер, и весь его вид говорил о том, что он, не задумываясь, выстрелит. Я остановился. Он велел мне вернуться на место. «Оставайся там!» Я повиновался, но не стал доедать. Похоже, что нашему сторожу приказано держать двоих пленников на расстоянии друг от друга. Теперь я стал изучать патрульного. Опутанный веревками, он не мог пошевелиться. Он прилетел сюда один? Или с товарищами, которые станут его искать? Я бы дорого отдал, чтобы общаться с ним, как с Иити. Вполне возможно, что у меня был какой-то скрытый талант, который Иити развил за то время, что мы были с ним знакомы. Может, я смогу сообщить своему сокамернику, что хочу войти с ним в контакт? Я собрал всю свою энергию. То, что произошло потом, настолько поразило меня, что я чуть не выдал себя. Мне пришлось схватиться руками за голову, словно ее внезапно пронзила боль. Не знаю, помогло ли это скрыть мое волнение. Сторож вскочил на ноги, а его антенны начали быстро вращаться. Мне ответили, но не тот, кто лежал на полу пещеры. Я получил ответ от Иити. Но это знакомое чувство пропало так же внезапно, как и возникло. Вспышка света посреди темной безлунной ночи. Сторож вышел на середину помещения. Его антенны по-прежнему вращались, словно могли уловить наш разговор. Он переводил взгляд с меня на другого пленника, а на его лице читалось недоумение. Я больше ничего не чувствовал, но догадался о причине осторожности Иити. Если сторож почувствовал наш контакт, то мысленно разговаривать нельзя. То, что мутант жив, обрадовало меня так же, как если бы я заполучил лазер. Я продолжал играть свою роль, сжавшись и обхватив голову руками. Сторож остановился около меня и больно пнул металлическим мыском своего ботинка мне в голень. «Что ты?» Его гортанную речь было очень трудно понять. «Боль. Голова болит». «Ты умеешь передавать мысли на расстоянии?» Это было утверждение. Я почувствовал, как неуклюжая слабая мысль промелькнула у меня в голове, но она не имела отношения к Иити. Этой попытке было легко противостоять. Низкорослый тоже обладал телепатическими способностями, но, возможно, ему было легче общаться с представителями своего вида. От меня он ничего не узнал. Он начал рыскать по пещере, а его антенны непрерывно двигались. Этот орган чувств был у него очень развит, в этом я не сомневался. Но если бы он напал на след Иити, то не стал бы продолжать бродить здесь, а приступил бы к действию. Где же прячется Иити? Я не мог определить, откуда поступил сигнал. Но то, что он жив... Я очень надеялся, что меня не станут допрашивать еще раз. Но если сторож продолжит подозревать меня, то мне снова придется испытать это. Теперь он стоял рядом с патрульным, и его антенны все еще были в поиске. Затем он медленно повернулся и стал смотреть на потолок над входом. Иити. Прятался ли там Иити? Это место явно привлекло внимание низкорослого. Я боялся, что он понял, откуда исходят сигналы. Но как? Ведь Иити никак не проявлял себя. Сторож вытащил лазер и направил его в точку у себя над головой. Там было много отверстий, и там можно было легко спрятаться. Я заметил скопление кристаллов величиной с мою голову. Он выстрелил. Меня ослепила вспышка света. Невольно я закричал и закрыл лицо руками. После этого услышал прерывистое дыхание. Это был или патрульный, или сторож. А затем сильный удар и грохот. Меня на мгновение охватил ужас. Я боялся пошевелиться, уверенный, что луч лазера расколол гору над нами, и она вот-вот похоронит нас заживо. Но обвала не последовало. и я попытался разглядеть что-нибудь сквозь кроваво-красный туман. «Ты жив?» — донесся до меня голос из темноты. Но это не был сигнал Иити и не гортанный вопрос сторожа. Говорящим на бейсике мог быть только патрульный. «Где ты?» — спросил я, шаря рукой вокруг. «Впереди тебя и немного вправо», — ответил он. «Ты, должно быть, смотрел вверх, когда он выстрелил». «Что случилось?» Я даже не пытался встать на ноги, а полз вперед на четвереньках, нащупывая дорогу перед собой. Он выстрелил прямо над собой и обрушил себе на голову шквал кристаллов. «Осторожнее, он как раз перед тобой». Но мои пальцы уже наткнулись на тело. Я ощупал его и вытащил лазер. Все это время я боялся, что ослеп. Я обогнул тело и полз до тех пор, пока не наткнулся на патрульного. Чтобы пережечь его путы, нужно было очень хорошо видеть, и я не мог сделать это вслепую. «Подожди!» Я сел на корточки. Словно прилив на меня накатило облегчение. «Иити!» Мне показалось, что он возник ниоткуда. Я почувствовал прикосновение его лапок ручек и отдал ему лазер. Я догадался, что он быстро освободил патрульного, так как через мгновение человеческая рука опустилась мне на плечо. И мне помогли встать на ноги. Я шатался почти так же, как и раньше, когда изображал больного. Иити забрался на меня, как на дерево, и я почувствовал, как и раньше, его вес на своих плечах. Я также почувствовал, как его усы покалывают мою щеку. «Стой спокойно! Я хочу осмотреть твои глаза!» Это был голос патрульного. Я невольно вздрогнул от его прикосновения, но потом повиновался. Я почувствовал, как он что-то брызнул мне в глаза. Какую-то жгучую жидкость. «Закрой глаза и подержи их так», — приказал мне патрульный. «Это из моей аптечки и должно помочь». «Они могут услышать». Я поднял руку, чтобы дотронуться до шерстки Иити. «Они придут». «Не сейчас», — быстро ответил Иити. «Сейчас ночи, они выставили часовых снаружи, а в тоннелях никого нет. У нас есть прекрасная возможность уйти отсюда. Среди них необычной чувствительностью обладал только наш сторож». Меня крепко схватили за руку и потащили вперед. Время от времени Иити направлял мои ноги среди кучи мусора. Судя по всему, мы шли по направлению к выходу. «Ты кто?» — спросил патрульный. «Заложник?» Я рассказал ему то же самое, что и людям с корабля. «Я подхватил неизвестную болезнь, и меня отправили с корабля на спасательной шлюпке. Она приземлилась здесь, и меня ранили аборигены. Я спрятался в разрушенном корабле, а потом прилетели эти. Когда их врач сказал, что я не заразен, они взяли меня в плен». «Тебе повезло, что тебя не убили», — ответил мне патрульный. «Интересно, почему они этого не сделали?» Пришлось придумать более или менее правдоподобный ответ. «Они думают, что я знаю кое-что о том, что они ищут. Я ученик гемолога». «Драгоценные камни», — он помолчал, а потом добавил. «Действительно, они проводят здесь горные работы». «Ты охотился за ними? Где твой корабль?» — спросил я в свою очередь. «Я разведчик». Это был не очень-то обнадеживающий ответ для того, кто хочет поскорее избавиться от неприятностей. «Они взяли меня сразу после приземления. Но мой корабль закрыт, а на замок поставлен блокиратор. Так что они не смогут туда попасть. Если мы до него доберемся...» «А что? Или, вернее, кто твой товарищ?» «Я Иити», — ответил Иити. «Мы с этим человеком заключили оборонительный союз. Это помогло тебе, патрульный. Спасая своего товарища, я спас и тебя». «Так значит, это ты подстроил обвал скалы?» — догадался я. Иити поправил меня. «Нет, это существо само обрушило скалу на себя. Я только послал ему мысленный импульс. Заставил его подумать, что наверху находится что-то страшное. Он был телепатом. Он потерял голову от страха и выстрелил в тень, которая не существовала, обрушив тем самым скалу». Моя рука скользнула по телу Иити, но он вытерпел мое прикосновение. Я не почувствовал сплетенных корней вокруг его шеи. Не было также других признаков того, что кольцо все еще находится у него. Но я не хотел спрашивать его об этом при посторонних. Чем меньше будет знать патрульный, тем лучше. Патрульные всегда придерживаются той точки зрения, что благополучие большинства важнее благополучия отдельной личности. Я почувствовал, что Иити вполне согласен со мной и что камень находится в надежном месте. Но все же я немного беспокоился. Ни одно место я не считал достаточно надежным. «Попробуй открыть глаза», — сказал патрульный. Ощущение закрытого помещения пропало. Наверное, мы вышли из тоннеля. Нас обдувал свежий ветер, пропитанный различными запахами. Я поднял веки и часто заморгал. Красная пелена пропала, и несмотря на то, что перед глазами мелькали темные пятна, я все же мог видеть. Недалеко находилась будка часового. Она была сооружена из мусора, добытого при проведении работ, и каменных блоков. На этой импровизированной стене был установлен прожектор, освещающий развалины, которые некогда перегораживали реку. «Они опасаются нападения аборигенов», — объяснил Иити. «С дубинками против лазеров», — усмехнулся я. «Но ведь они их используют ночью, когда ничего не видно». «Тогда почему они не спрятались в корабле?» — снова спросил я. «В тоннелях они оставили оборудование. Однажды они попытались спрятаться на ночь в корабле, но аборигены разбили все их инструменты так, что их нельзя было отремонтировать». «Кажется, ты очень много знаешь о них», — вставил патрульный. «Ты», — произнес Иити своим наиболее нетерпимым тоном, — «Сельф Хоури, и занимаешь должность разведчика уже 10 лет. Ты родился на Лоуке. В вашей семье было 4 детей, 2 из которых умерли. Тебя послали сюда не просто так, а проверить слух о том, что воровская гильдия совершила открытие, которое обеспечит ей господство в космосе. Тебе приказали действовать тайно, чтобы люди гильдии тебя не обнаружили. Но ты этот приказ не выполнил. Большей частью из-за того, что на твоем корабле имело место умело подстроенная диверсия. Ты обнаружил это только после выхода на орбиту. Это ведь правда?» «Да, ты читаешь мысли». Мне показалось, что Хоури произнес это с осуждением. «Я повинуюсь своим инстинктам, а ты своим, Хоури. Скажи мне спасибо, иначе тебя убили бы. Капитан Нактитл как раз настаивал на этом. Я считаю, нам надо бежать отсюда как можно быстрее. Эти люди не найдут то, что они ищут, но они близко». «Ты это нашел», — перебил я. Я уже научился понимать не только мысли Иити, но и его эмоции. Но сейчас он вновь был крайне самодоволен, рассказывая о том, что вновь оказался умнее тех, кто был физически сильнее и крупнее его. «Они ищут не там, где нужно, но рано или поздно наткнутся на искомое. Нактитл совсем не глуп, и его нельзя недооценивать. Он ничего не нашел до сих пор только потому, что у него не было надлежащего ориентира». «Ориентир. Кольцо, которое забрал Иити. Оно могло привести его к источнику. Мне хотелось спросить его об этом. Слова таки вертелись на языке и звенели в голове. Но если я это сделаю, то Хоури тоже все узнает». «А что они хотят здесь найти?» Вступил в разговор патрульный, и я понял, что он будет докапываться до истины. Теперь все зависело от того, насколько хорошо он разбирается в драгоценных камнях. Если он обладает хоть какими-то знаниями в этой области, то мой секрет находится под угрозой. И вновь Иити взял бразды правления на себя. Он начал мысленно подсказывать мне, что говорить. «Источник дохода, а стало быть и власти». В такие моменты я забывал, что Иити всего лишь маленькое пушистое существо. Он не просто общался со мной на равных. Временами в его голосе слышались приказные нотки. «Давным-давно здесь были рудники. Об их возрасте мы можем только догадываться. Одна из цивилизаций предтеч здесь вела земляные работы. Но, к несчастью для сегодняшних искателей, из этих шахт было уже добыто все, что можно». «Но ты сказал, что Нактитлу нужно лишь найти правильное место». Он ищет в старых шахтах. Если бы он поискал среди руин, то, возможно, нашел бы ключ к разгадке. К сожалению, мы не можем задерживаться здесь. Нам нужно найти твой корабль», — сказал Иити Хоури. «И взлететь как можно скорее. Не слишком умно пытаться спрятаться в этой местности. Кругом нюхачи». «Нюхачи?» «Да, местные жители. Они охотятся, используя свой исключительный нюх. Деятельность гильдии привлекает их. Они уже окружили посадочную площадку. Пока они не готовы атаковать, но сильно ограничивают деятельность работающих здесь. Даже добраться до твоего корабля будет довольно сложно. И с каждым моментом это будет становиться сложнее. Но капитан Нактитл не изменит своего мнения из-за одного человека». Внезапно Иити сжался и вытянул голову вперед. «Что случилось?» «У нас меньше времени, чем я надеялся», — долетело до нас. «Они попытались связаться с вашим сторожем по переговорному устройству, а когда он не ответил, объявили общую тревогу». Нам не нужно было повторять дважды. Фонарь на сторожевой будке стал освещать большую площадь. Свет был довольно ярким на открытых местах, но все же он не мог проникнуть в темные укрытия в руинах. И мы спрятались в одном из них. «Направо», — указал Иити направление. «Мы побежим, когда фонарь будет светить в другую сторону». «Налево», — возразил Хоури. «Мой корабль». «Это не так просто». Иити был резок. «Мы должны пойти направо, чтобы попасть налево. Мы должны выйти за пределы руин, а потом на открытое пространство». «Мы собираемся пересечь реку? По моему мнению, мы при этом будем наиболее уязвимы. Я не представлял, как мы сможем пройти под огнем поднятого по тревоге лагеря». «У нас есть сейчас преимущество, за которое благодарите своих богов или те силы, которые вы боготворите», — ответил Иити. «К счастью, этот представитель вашего закона приземлился на этом берегу, но нам необходимо обойти их пост, чтобы не встретиться с теми, кто идет сейчас с корабля на помощь. Теперь направо». Я следил за фонарем, и теперь он освещал самую дальнюю от нас позицию. Мне потребовалась подсказка Иити, чтобы ринуться к другому темному отверстию, которое показалось мне наиболее пригодным для укрытия. Хоури не последовал за мной, но, видимо, мой поступок побудил его к действию. Он бросился в углубление. К сожалению, это укрытие уводило нас дальше и дальше от той цели, к которой мы стремились. Теперь мы могли слышать звуки, доносящиеся из-за реки, и лучи фонариков, говорящие о том, что с корабля вышла подмога. Один из фонарей был установлен так, что освещал не только мост, но и большую часть территории с нашей стороны. Я не видел возможности передвижения по открытой освещенной территории. «Теперь пойдем не над землей, а под ней, в это отверстие». Иити внезапно вонзил свои когти мне в тело. Я подобрался и приготовился к следующему броску. Должно быть, Иити имел в виду следующее темное пятно на поверхности. И что означало его не над, а под, я понял только тогда, когда добрался до ямы. Вернее, провалился в нее. Это было не просто углубление в скале, в котором можно спрятаться, а настоящая нора. Я вытянул руки, и мои пальцы царапнули по камню. Затем в меня врезался Хоури, и я зашатался, чуть не потеряв равновесие. Мне не за что было схватиться, и я пытался удержаться на скале, хотя мои ноги скользили по гладкой поверхности. Я вновь пошарил руками вокруг себя. Вокруг были стены, и только впереди чувствовалась пустота. Позади себя я услышал Хоури. «Вперед!» — подгонял нас Иити. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Знаю». Он был, как всегда, самоуверен. «Вперед!» Я нащупал путь впереди себя. Мы оказались в подземной галерее. Был ли это запасной ход, предусмотренный строителями на крайний случай, я не знал. А возможно, он образовался после обвала. Пол пошел под уклон, и я наступил на лужу. В воздухе чувствовался запах сырости, и он усиливался по мере того, как мы продвигались вперед. «Где это мы? Над нами река?» — спросил я. «Нет, но, возможно, вода и просачивается сюда. Посмотри-ка направо. Впереди я увидел слабое мерцание, и оно становилось все ярче по мере того, как я, скользя, пробирался вперед. Я внезапно вспомнил о светящихся скользких следах на стенах заброшенного корабля. А вдруг здесь мы обнаружим то же самое? Остается надеяться, что Иити предупредит нас. Я пошел к тому месту, откуда исходило сияние. Справа от меня находилось квадратное отверстие в стене. Оно выглядело так, словно из него вынули один блок, или он выпал сам. Через это импровизированное окно я заглянул внутрь и обнаружил там комнату. Посередине комнаты стоял стол, сделанный из того же камня, что и стены, хотя и не подвергся действию эрозии. На столе стояли ящики. Они были сделаны из металла. Все они были изъедены ржавчиной, а некоторые из них и вовсе рассыпались в прах. А на столе остались лишь их очертания. Один из ящиков стоял недалеко от окна. В нем лежали камни, в которых светилась жизнь. Но свет, привлекший мое внимание, исходил не от них, а от того, что лежало рядом с ящиком. Иити соскочил с моих плеч и бросился к столу. Он схватил кольцо, просунул в него свою ручку, а другой натянул кольцо на предплечье, словно браслет. Затем он также быстро вернулся мне на плечи и сунул кольцо мне под одежду. Оно было довольно горячим и чуть не обжигало меня. «Что случилось?» К моему удивлению, голос Хоури раздался не у меня за спиной, а откуда-то из глубины галереи. «Где вы? Почему вы остановились?» «Мы нашли пролом в стене, но нам от него никакой пользы. Путь впереди чист», — ответил Иити. Я был озадачен. Я был уверен, что Хоури следует за мной по пятам и наверняка видел комнату и то, что в ней лежало. Оказалось, что я ошибся. Но я не стал спрашивать Иити. И вновь галерея пошла с наклоном, на сей раз вверх. Она вела нас в направлении, к которому мы стремились. Мы прощупывали каждый шаг. Я прислушивался. Мои спутники делали то же самое. «Впереди много камней», — предупредил нас Иити. «Вы должны быть крайне осторожны. Скоро мы достигнем края руин, и нам придется опасаться нюхачей». Мы вышли на поверхность среди куч камней. Мое зрение восстановилось, и я видел достаточно хорошо, чтобы понять, что это отвалы горных пород. Мы осторожно пробирались между ними. К счастью, большие кучи камней скрывали от нас свет фонаря. Поиски велись теперь на скалистой части берега. Развалины рядом с тоннелем были освещены как днем. Нам везло. Мы ползли от закрывавших нас камней к кустам. Сквозь них было тяжело пробраться, но они хорошо укрывали нас. «Они будут ждать нас у патрульного корабля», — подсказал ей Иити. «Естественно. Они считают его хорошей приманкой, чтобы заманить нас в ловушку. Возможно, они уже там». «Что?» — Хоури замер. «Но они не смогут в него проникнуть. Он заперт на мой персональный кодовый замок». «Такие мелочи не остановят людей гильдии», — промолвил Иити. «Но капитан Нактитл не мог предусмотреть моего присутствия и других мелких неприятностей. Держитесь. Когда мы достигнем корабля, вам не надо будет беспокоиться о том, как нейтрализовать охрану». Я знал Иити и поэтому нисколько не сомневался в его словах. Этого нельзя было сказать о Хоури. Но он следовал за нами, словно у него не было другого выхода. Да так оно и было. Иначе ему пришлось бы вступить в бой с людьми гильдии. А это было бы самоубийством. Глава 14. «Нюхачи!» Предупреждение Иити остановило меня. Позади нас было достаточно шума и света, чтобы нюхачи поняли, что люди из лагеря охотятся. «Где?» Похоже, что теперь Хоури поверил органам чувств Иити, хотя и не собирался следовать его советам. «Слева, на дереве». Дерево, на которое указал Иити, было не таким высоким, как лесные гиганты, но вовсе и не низким. Его листва образовывала непроницаемый шатер, и мы не могли разглядеть прячущихся там нюхачей. Один из них ждет, пока мы поравняемся с деревом, чтобы прыгнуть на нас», — сообщил Иити. «Нужно отойти подальше, тогда он не допрыгнет». Теперь мы не были безоружны. Хоури взял один из лазеров нашего сторожа, а я другой. Но глупо было бы палить, не видя мишени. Я держал лазер наготове и всматривался в крону дерева. Внезапно меня словно ударили в лицо и вонзили что-то в голову, а потом боль сконцентрировалась в ушах. Я зашатался и услышал, как Хоури тоже вскрикнул от боли. Иити свернулся у меня на плечах и вцепился в меня лапами, чтобы не упасть. Я напрочь забыл об угрозе со стороны аборигенов. Единственное, чего я хотел, это избавиться от дикой боли в голове. «Руку! Возьми руку, Хоури! Держись!» Мысленный приказ Иити заглушала боль. Его ручки-лапки вцепились в мои уши, и вдобавок к боли он навалился своей тяжестью мне на голову. «Возьми руку, Хоури!» Свой приказ он сопроводил выкручиванием моих ушей. Я попытался поднять руку, чтобы сбросить мучителя с моих плеч, но обнаружил, что вместо того, чтобы повиноваться мне, мои руки, помимо воли, вцепились во что-то теплое. Хоури застонал и попытался отделаться от меня, но тщетно. «Вперед!» Иити вновь больно вывернул мои уши. Ошеломленный болью в голове, я, спотыкаясь, шел в направлении, которое указывал мне Иити, таща за собой Хоури. С дерева послышался вопль. Что-то темное свалилось на землю и начало извиваться. Мы слышали какие-то неясные звуки, шорох в кустах. Существа, скрывавшиеся в них, следовали мимо нас по направлению к скалам. Только крепкая хватка Иити и постоянная боль в ушах от его щипков заставляли меня двигаться вперед. У меня было ощущение, что я пробираюсь по стремительному потоку, который хотел отбросить меня назад к руинам и кораблю гильдии, из которым мне приходилось бороться изо всех сил. Было темно, и Иити ехал на мне верхом, как ездит на вьючном животном, и направлял меня. Мне оставалось только повиноваться и тащить за собой Хоури, так как я не мог ослабить свою хватку. Мне казалось, что этот зигзагообразный марш-бросок продолжался несколько лет. Затем я почувствовал запах горелой растительности и увидел, что мы пришли на поляну, на которой растения либо сморщились, либо сгорели дотла в пламени ракеты. Перед нами возвышался патрульный корабль, стоящий на стабилизаторах. Я видел только темную массу, но не различал трапа или открытого люка. Я вспомнил, что Хоури говорил о том, что корабль закрыт на замок с блокиратором. Если он не сможет его открыть, то мы не проникнем внутрь, хотя и достигли своей цели. Меня вновь что-то потянуло. Голова по-прежнему болела, но то ли боль ослабела, то ли я уже привык к ней, но ее кульминация миновала. Иити все еще держал меня за уши, и когда я остановился перед ракетой, не стал заставлять меня двигаться вперед. Вместо этого он обратил свое внимание на Хоури, но я тоже уловил его настойчивую команду. «Хоури, замок! Ты можешь его открыть?» Патрульный качался из стороны в сторону и пытался слабо тянуть меня в сторону руин. «Хоури!» На этот раз требование Иити оказалось столь же болезненным для восприимчивого мозга, как и муки, преследующие нас. «Что?» Это было скорее похоже на стон, чем на слова. Свободную руку патрульный приложил ко лбу. Лазера у него в руке не было. Должно быть, он обронил его. «Замок! На корабле!» Иити тяжело ронял слова, и они производили такой же эффект, как и древние пули, вонзающиеся в плоть. «Деактивируй его! Ну же!» Хоури повернул голову. Я видел его сквозь пелену. Свободной рукой он теребил мундир. Его движения были нескоординированы, и я сомневался в том, что он сможет вообще что-либо сделать. Он вытащил микрофон. «Код!» Иити был непреклонен. «Назови код!» Казалось, что Хоури не знал точно расположение своего рта и поднимал для этого несколько раз руку. Затем что-то бормотал. Я не смог разобрать ни одного звука. Я не знаю, ответил ли он на требования Иити, несмотря на свой затуманенный рассудок. Его рука упала и бессильно повисла. Казалось, что у него ничего не вышло. Вдруг со стороны корабля послышался шум. Открылся люк, из которого высунулся узкий трап и опустился на выжженную землю в шаге от нас. «Внутрь!» Приказ Иити прозвучал почти так же резко, как и вопль одного из нюхачей. Я потащил Хоури за собой. Трап был узким и крутым, и мне пришлось быть очень осторожным, чтобы не упасть самому и втащить Хоури. И все же шаг за шагом мы преодолели это препятствие. Было ощущение, что мы вошли в звуконепроницаемую камеру и захлопнули за собой дверь. Шум в моей голове мгновенно прекратился. Я прислонился к стене и почувствовал, как пот стекает у меня по подбородку. Облегчение было таково, что я почувствовал ужасную слабость. Когда люк закрылся и загорелся свет, я заметил, что Хоури выглядит не лучшим образом. Его лицо было бело-зеленым, даже под космическим загаром. По лбу струился пот. Он прокусил губу, и кровь пузырилась у него на губах и стекала тонкой струйкой по подбородку. Они применили к нам прибор, подчиняющий волю. Каждое слово срывалось с его губ, словно он выполнял очень трудное задание. Они... Иити отпустил, наконец, мои уши и опустился мне на плечи. Надо скорее убираться с этой планеты. Если прибор и подействовал на мутанта, то он не показывал этого. Сейчас нужно было подчиняться его приказам, а не предпринимать какие-то свои действия. Мне показалось, что состояние Хоури не изменилось. Он, шатаясь, отошел от стены и полез во внутренний люк. Когда мы последовали за ним, я услышал, как убрался трап, а за нашей спиной автоматически захлопнулась дверь. Я вновь почувствовал облегчение. Теперь, чтобы проникнуть сюда, людям с корабля придется применить специальное оборудование. А корабль гильдии, хоть и был отлично оснащен, наверняка не имел такого на своем борту, судя по его небольшим размерам. Хоури проявил инициативу и начал взбираться по центральной лестнице корабля. Иити последовал его примеру, причем с такой скоростью, что оставил нас позади. Перед тем, как попасть в кабину управления, нам пришлось пройти два уровня. Патрульный сел в кресло пилота и начал пристегиваться. Он передвигался как во сне и, похоже, совсем не замечал меня. Не думаю, что я смог сказать то же самое об Иити. Патрульные корабли, как правило, предназначены для перевозки только одного человека. Но экстренные случаи тоже предусмотрены. Именно для таких целей было предназначено другое кресло в глубине кабины. Я сел в него и пристегнулся, в то время как Хоури потянулся вперед, чтобы включить механизм воспроизведения маршрута. Откуда-то выпрыгнул Иити и растянулся вдоль моего тела. На панели управления загорелись лампочки, а корабль начал вибрировать. Затем начался взлет, и нас вжало в кресло. Я знал, что на маленьких грузовых кораблях давление при взлете ощущается сильнее, чем на больших лайнерах. Здесь же мне показалось, что огромная рука вдавила меня в темноту. Когда я очнулся, огни на приборной доске уже не плясали, как попало, а горели спокойно, каждый на своем месте. Хоури лежал в своем кресле, уронив голову на грудь. Иити зашевелился. Он медленно поднял голову, а его глаза-бусинки уставились на меня. «Мы улетели!» Он включил автопилот. Сказал я. «Думаю, мы летим на базу или к другому патрульному кораблю». «Если у нас это получится», — промолвил Иити. «Мы лишь выиграем время». «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что капитан Нактитл не может позволить нам уйти. Гильдия поставила на карту все. Она не позволит какому-то разведчику расстроить их планы». «У них нет подрывателя. Только не на этом корабле». «Зато у них есть другие приспособления, не менее опасные для нас. Кроме того, Я сомневаюсь, что ты хочешь попасть на базу патрульных. Что ты имеешь в виду? Я взглянул на Хоури. Если он был в сознании, то мог бы услышать нашу беседу. Он все еще спит, успокоил меня мутант. Но у нас мало времени, и я не знаю, как долго мозг, находящийся без сознания, сможет хранить информацию. Совершенно точно одно. Ноктитл еще не нашел того, что он ищет. Мы с тобой видели камни, но они добыты не на этой планете. Хотя Ноктитл и его люди все еще верят в это. Откуда ты это знаешь? А как же тоннели? Древние люди искали в них что-то другое. В тайнике под руинами они хранили топливо. Но Ноктитл поверит, что камни были найдены именно в этих тоннелях. Тому, кто найдет настоящий источник этих камней, очень повезет при условии, что он умен и осторожен. Ведь камни выглядели мертвыми. Разве нет? Абсолютно мертвыми. Твое кольцо отчасти активировало их. Оно может давать энергию любому топливу на ваших кораблях. Ты держишь в своих руках сокровище, которым нужно суметь правильно распорядиться. Найдутся такие, кто убьет тебя за обладание этим кольцом. Тебе стоит опасаться не только гильдии.